Баксы в микроволновке и рогатая валькирия. Зверь, если это дверь, в лес не убежит. Из перетяжки под окном. Мой высокопоставленный друг, исправление одного из крупнейших российских государственных банков, выглядел уставшим и озабоченным. Более того, мне показалось, что на нем лица не было, когда я его встретил у одного нашего давнего общего знакомого. Я и раньше встречал Виктора не в самом лучшем состоянии, но тогда причины для сплина были более чем уважительны. Витя строил дачу и взял с собой в деревню для расчета с рабочими и для оплаты стройматериалов большую сумму в долларах и евро. Сосед позвал его к себе выпить, и чтобы не таскать деньги по темноте в проулках, Виктор решил спрятать валюту в микроволновой печи. Так вот, вернулся вскоре мой друг домой и увидел сына преспокойно за обе щеки уминающего гамбургер. «Ты как его разогрел?» — обомлел Виктор. Ответ был страшен и разрушителен. «В микроволновке». Витя потянулся за деньгами и обнаружил свой клад пострадавшим ровно наполовину. «Евро, — рассказывал Виктор, — распались на бумагу и металл. Скукошились все, как туалетная бумага после химчистки. А вот доллар — молодец. Хоть бы что. Хоть его в стиральной машине храни. Выходит, не зря наш банк все расчеты проводит только в долларах. Теперь, однако, с моим другом-банкиром случилась история совсем иного рода». «Не поверишь, — начал издалека мой друг, — на мои 45 руководство банка решило сделать мне подарок. Все сперва проходило в день рождения, как обычно. В нашей столовке для избранных я организовал банкетик. Специально пригласил повара-итальянца, приготовившего настоящие спагетти, коктейли разные взбивали, водку пьянствовали. Все как в лучших дворцах Рима и Флоренции. И тут президент нашего банка берет слово. Мы здесь посоветовались и решили сделать нашему дорогому Виктору Борисовичу подарок. Сознаюсь честно, несколько нестандартный». «Нифига себе, думаю. Жди или космические ракеты, или голые блондинки в целлофане». «Нет, не угадал, оказывается». «Тут наш президент ставит перед бизнесменами большие задачи», — продолжает шеф. «В том числе и в сфере дальнейшего развития российского села. Национальная программа, можно сказать. Так вот». И драматическую паузу по системе Станиславского рубит, как будто ведет игру «Как стать миллионером» в телевизоре. Думаю, расщедрилось руководство. И расшиблось мне на коттедж на Буряковом поле или на крайняк на землю под застройку. Неужто по Рублевке где-нибудь или по Новой Риге? «Мы решили, дорогой Виктор Борисович», — говорит шеф, — «и смотрит на меня так хитро и многозначительно. Подарить тебе корову. И не простую, а рекордсменку по надору». Мне сперва показалось, будто я слышался. Какую корову? Куда я ее, блин, уродину рогатую буду ставить-то? А народ вокруг в восторге аплодирует, целоваться лезет. Нет, думаю, меня так просто не купишь. 100 пудов это розыгрыш. А шеф видит мое замешательство и понимающе так говорит: «Вижу, что рад ты, Витя, но счастью своему еще до конца не веришь. Это по-человечески очень даже и понятно. А ведь счастью твоему нет конца. Вот тебе все полагающиеся официальные документы на корову датской, я бы даже сказал». Шеф посмотрел на записочку. «Айшивской породы по имени Милка. Ты пока что у нас не латифундист, но уже, считай, весьма передовой фермер. А вот тебе еще дополнительный подарок. Мы купили для твоей новой любимицы грузовик комбикормов, который сейчас стоит вместе с буренкой в Рязанской области. В течение месяца ты должен свою красавицу забрать и определить на постоянное место жительства». «Не тушуйся, Виктор. Давай быстрее вперед. Смело осваивай новое. Так нас учит администрация президента и партия «Единой России». А мы, твои товарищи и коллеги, коровку эту будем к тебе приезжать, проведывать. Дай ее на здоровье, дорогой друг и товарищ». «И что же мне теперь прикажете делать? В Москве на балконе у себя эту тварь селить? От нее же одного говна будет 100 тонн. «Постойте, господа, — говорю, — товарищи, может, еще не поздно назад переиграть. А в случае чего я подарок вполне готов и деньгами взять. Чувствую, что-то неправильное сморозил. На всякий случай продолжаю примирительно. И вообще, я уже много лет убежденный вегетарианец. А мне в ответ... Что бы ты, Витя, так жил, как прибедняйся? Не срамись, Виктуар. Вегетарианцы еще хуже, чем все остальные. Вегетарианцы не едят животных. Хуже, они их объедают и обрекают братьев наших меньших на голодную смерть. Нет, дорогой, хоть траву жри, но отказываться тебе никак нельзя. Так я кричу, животных принципиально не люблю. У меня домашних животных даже в детстве никогда не было, только чучело совы. Если бы мы в Африке жили среди антилоп и газелей, это другое дело. А так, где мне держать корову в районе Кутузовского проспекта? Даже тощая корова еще не газель, заверили меня опытные товарищи. А тебе, Витя, настоящую красавицу дарит, как минимум полтонны убойного веса. Не артачься, брателло. В конце концов, тебе же сам президент банка презент делает. Это одно дорогого стоит. Включай быстрее кулейкинг. Правильно утверждают индусы, против кармы не попрешь. В общем, стал я таким неожиданным образом 100% мичуринцем. Принялся копать среди знакомых, у кого есть участок земли с теплым сараем, чтобы корову от начальника с подобающим ей комфортом заселить. Первым делом, понятно, позвонил ребятам в администрацию президента. Где как не там у нас все стоящие дела разводят. Но в Кремле и на Старой площади застать кого-либо было категорически невозможно. Уже который день парни из Питера отмечали главный российский национальный праздник – День чекиста. Умный враг хорошего. Тут выяснилось, что глава администрации Ивановской области земли под сельхозугодья распределяет. Я через коллег из Ассоциации российских банков, естественно, нашел дорожку к нему. Говорю, что мне, как служащему государственного банка, конечно, нельзя частной предпринимательской деятельностью заниматься. Но вот жена моя, кандидатура для этого вполне пригодная. Типичный фермер в законе. Короче, купили на Ленкино имя несколько десятков гектаров пойменной земли. Быстренько выписываю гуртом молдаван и возвожу на участке коровник. И вот настало время мою буренку перевозить из Рязанской губернии в Ивановскую. Отказываюсь от командировки в Европейский банк реконструкции и развития в Лондоне. Бросаю к чертовой матери банковские дела. Соколом лечу на машине в родные до боли степи и леса. Наблюдать за коровьей погрузкой и выгрузкой. В Рязани весна. Благодать. В лесу уже щепка на щепку лезет. Каждое дупло любви просит. Поначалу, надо сказать, все пошло у нас гладко. Коровка моя, мужиков, которые в грузовик ее коленами заталкивали, в лицо и по запаху знал. Свои, почти родственники детства. Погрузились без проблем. А вот когда в Иваново начали разгружаться, получился полный атас. Меня предупреждали, что коровы пьяниц не любят. Но чтобы так... Короче, из тех шести мужиков, которые мою красавицу из машины в хвост и в гриву выталкивали, не было ни одного трезвого. Вшивый же, как известно, трезвого не разумеет. Милка, натура тонкая, оскорбилась хамскому обращению с ней и правым задним копытом со своих сотен килограммов как даст. В общем, раздолбала вдребезги коленную чашечку одному из ивановских мужиков. Слава богу, что моей коровке еще в раннем детстве рога прижгли, а то бы она этих соединившихся вокруг стакана пролетариев всех губерний в труху разметала. В общем, несусветный бедлам в деревне творится. Пьяный мужик в раз оклемался и белуга орет. У него сапог хлюпает в крови. Корова мычит так, что сердце мерзнет. Плюс Ленка моя, новая фермерша, вся в соплях и в слезах, требует на шатырю. Разрулили потом, конечно. Где-то фельдшера почти живого после перепоя нашли. Денег кому надо немножко вложили, но нервов себе все равно пожгли прилично. Наконец, определил я коровку в стойло, закинул ей с запасом кормов И самое главное, нашел в соседнем селе, почти уже вымершем, как лепрозорий, тетю Нюшу, которая еще с советских времен помнит, каким макаром надо живую скотину доить. С успокоенной совестью укатил я в Москву. А зря. Потому как через два дня мне в банк во время заседания совета директоров звонят заполошенные мужики из бывшего сельсовета. Борисыч, корова у тебя слишком норовистая, доярку хвостом отплестала. И вообще, буренка твоя, сука, привередовая, доится принципиально не хочет. Как, кричу, не хочет? По документам она у меня чуть ли не рекордистка с ВДНХ. 20 литров в день, как одна копейка. Так-то оно может и так. Только к ручному доению корова твоя несподручная. Не дается, и все тут. Вижу, что без научного подхода никак не обойтись. Начинаю расследование, беру коровьи документы, дозваниваюсь до бывших Милкиных владельцев, распродавших по банкротству все стадо. И точно, ее, оказывается, с молодых копыт приучили доиться только машиной, причем заграничной. Делать нечего, покупаю через знакомых в торгпредстве итальянскую электрическую доилку за 1000 баксов. Отсылаю эту шарманку в Иваново. И сдается моя красавица. Стала давать молоко, как миленькая. А что с ним делать? Это же 20 литров каждый божий день. Из деревни опять звонят. Борисыч, плохо дело. Ну, думаю, что-то опять натворили черти полосатые. Бесколхозные колхознички, наконец-то получившие у меня работу, так на радостях перепились, что перепутали на тумблере доилки плюс и минус и закачали в мою милку вчерашнее молоко. Лечу в деревню спасать корову, которая раздулась, как клещ на псине, а мужики опять ноют. Молоко киснет, куда нам его девать-то? В школу отдайте. Так у нас в округе ни одной школы днем с огнем нету. Семей с детьми в деревнях не осталось. В детский сад отдайте. Так его еще в начале 90-х закрыли. Мы ж тебе, Борисыч, толкуем. У нас в округе, как головой не верти, а детей нет. Черт вас побери. Лечу в деревню спасать корову, которая раздулась, как клещ на псине. А мужики опять ноют. Молоко киснет. Куда нам его девать-то? В школу отдайте. Так у нас в округе ни одной школы днем с огнем нету. Семей с детьми в деревнях не осталось. В детский сад отдайте. Так его еще в начале 90-х закрыли. Мы ж тебе, Борисыч, толкуем. У нас в округе, как головой не верти, а детей нет. Черт вас побери, тогда масло делайте. Творог, в конце концов, сметану, кефир. А у нас сепаратора нет. Пришли, Борисыч, сепаратор из города. Ну что за народ такой? То понос у него, то золотуха. Посылаю водителя в специализированный магазин за израильским сепаратором. Покупаю. Отсылаю его колхозничкам. В общем, все старики в моей деревне теперь при твороге. И при масле. На майские праздники я решил проведать мою коровку. Узнать, как у нее самочувствие. Приезжая в деревню, а ко мне мужики в припрыжку бегут. Борисыч, купи корову. Купи, не пожалеешь, дешево. Да зачем она мне? И еще одна. Так все равно без кормов у нас подохнет. А так хорошая коровка. Правда, не телья, но на мясо сгодится. Нахрена мне столько мяса? А деды в ответ? Ну ты даешь, Борисович, ты ж банкир. Мы тебе верный бизнес предлагаем, а не какой-нибудь там дохлый менеджмент. Купишь у нас задешево, а продашь кому-нибудь задорого. Ничего не понял, это ж бизнес. Ну, купил я эту буренку, пожалел ее, забивать не стал. Пусть так пока что ходит, жирок нагуливает. Вот и мычат они у меня дуэтом, две подружки. А скоро будут и втроем. Буренка-то моя оказалась тельной. Скоро прибавления ждем. Роды я сам буду принимать. Каждый мужчина в душе гинеколог. Разве не так? Бычка еще откормим. Послушай, все-таки зря Горький написал Муму про собаку. Надо было бы про корову. Мой друг взял мобильный телефон и набрал номер персонального водителя. Коль, принеси-ка мне из машины мой альбом. Вскоре в высокий кабинет вошел подчеркнуто учтивый, затянутый в костюм темных тонов, шофер, и принес пухлое альбо. Виктор любовно смахнул с него пыль и принялся листать страницы, сопровождая это трогательным присюсюкиванием. «Вот она, наша красавица датская! Вот она, наша звездочка айширская! Ты-ты-ты!» Каждой фотографии, любовно уложенной под целлофан, была запечатлена в задумчивой позе черная, в крупных белых пятнах корова с едва заметными сучками рожек. В анфас, в профиль сбоку, сзади, особенно много было фоток, снятых с позиции спереди, снизу, вверх, как часто изображают полуобнаженных моделей в глянцевых мужских журналах. А вымя-то какое роскошное, посмотри. Чистый пятый номер. Царское вымя, что твоя Мерлин Монро, продолжал тая, как плавленый сырок мой товарищ. Однажды целовался с женой и поймал себя на мысли о том, что у нее язык, как у коровы, шершавый. Я даже жену теперь иногда в приступах нежности моей коровкой называю. Ленка, конечно, сперва обижалась, обзывала меня в отместку за Афину. А теперь ничего, пообвыклась. Нам с женой фермерское дело больно уж за последние месяцы по душе пришлось. Только имя Буренки я решил изменить. Милка — это воинствующе банально. Да и на марку швейцарского молочного шоколада с коровой мертвецки-лилового цвета на обертке похоже. Не корова, а магазин «Метро». А ты назови ее на французский манер. «Вашкири», — предложил я, что означает «корова, которая смеется». «Весело, сердито, как французский плавленый сырок», — сообразил мой приятель, не раз отдыхавший с женой на Лазурном берегу и в Куршевеле. «Нет, такого гламура нашим азиатам и в жизни понять». Виктор озабоченно потер подбородок. «Тут на днях был на рынке, а там Гаврила выставил на прилавок молочные продукты. На одном из сыров было написано «Лаваш Кири». Ну что тут скажешь, монгол-шудан сплошной». К тому же Вашкири не пойдет, из-за того, что коровка все-таки не нормандской породы, а датской. Тип, так сказать, нордический. Лучше пусть будет Валькой, уменьшительная от Валькирии. Не правда ли красиво? Правда, согласился я. И самое главное, символично. Года через полтора после этого разговора мы с Виктором опять столкнулись на очередном светском рауте. «Ну как твои рогатые подружки?» — игриво начал я. Однако Виктор был серьезен как никогда. С Валькой все в порядке. А вот с Леркой есть отдельные проблемы. «С какой Леркой?» — не понял я. «Так у нас телочка родилась!» — расплылся в отеческой улыбке товарищ банкир. «Я назвал ее Валерией. Только не думай, будто это из-за любви к певице. Нет. В честь начальника отдела кадров нашего банка. Попросту Леркой». Растерялся я, совсем не готовый к развернутой беседе на животноводческие темы. И глуповато, опрометчиво добавил. «Ну и как?» «С рогами я, старичок, понимаешь, опоздал», — грустно сказал Витя, на всякий случай крепко схватив меня за лацкан пиджака. «Рожки, видишь ли, пошли, а я к этому оказался не готовым». «В каком смысле?» — опешил я. Попытался запоздал ироваться, но это оказалось делом напрасным. Виктор крепко держал меня на приколе. Я крутился с грацией бабочки, пришпиленной к картонке булавкой, но без малейшей надежды на успех. Во всех смыслах скорбно признался финансовый селекционер. Один пупырь обещал мне специальную мазь от рогов достать, израильскую. Втираешь ее в лоб 7 дней подряд, и рога вообще расти отказываются. Даже бугорков не остается. «Прямо сам себе и втираешь?» — недоверчиво уточнил я, пораженный нежданной параллелью с мастером и Маргаритой. «Только Азазелла тут не хватало. Коровки втираешь, тюлки. Чудо, а не мазь. Так вот, заказал я евреям это волшебное средство. Привезли мне его, А втирать эту смрадную гадость с моей Лерки я отказался. Засомневался, понимаешь, внутреннего голоса послушался раз в кое-веки. Пусть, думаю, сперва кто-то другой попробует. Логично, согласился я. Ну вот, бабка Марфа за две врученных лично мной бутылки водки стала в соседнем поселке втирать иерусалимскую мазь своей тёлке. Представляешь, один рог у нее очень даже хорошо вырос. А второй, наконец-то я проявил знания биологии, второй банкир сделал многозначительную паузу, и зрачки его расширились от ужаса. И вовсе нет. Вот теперь бабкина пятнашка и шастает по лугам, что твой единорог. Дачники с грибниками насмерть пугаются. И что же теперь делать? Я окончательно одурел от этих селекционно-поэтических откровений. Положиться на мудрость природы, глубоко вздохнул Виктор. Если и вырастают рога, то надо найти в них воплощение мудрости и совершенства. Такова непростая судьба истинных валькирий. В самом деле без валькирий, не обязательно мычащих, пятнистых и рогатых, российское сельское хозяйство в обозримом будущем никак не поднять. Ну, в упор никак.